Глава 41. Козинский привел комиссара в холодную ризницу, обставленную по-деревенски грубой мебелью, скупо натертой воском. Неизменный запах ладана витал среди голых стен, как невысказанная горькая мысль. Сидя за пустым столом, под лампочкой без абажура, Нейман смотрел, как священник снимает свое облачение. Лицо, внушающее доверие. Мощная фигура регбиста-полузащитника. А главное, всепобеждающая искренность. Веселый взгляд и добродушная улыбка не имели ничего общего с тем дежурным, фальшивым сочувствием, какое обычно демонстрирует вам при случае большинство кюре. Майор же, со своей стороны, решил не говорить ему правды. Он не хотел посвящать падре в реальную ситуацию. «В настоящее время мы расследуем кражу», — объявил он. «Кражу? В Святом Авросии? Но там нечего красть», — ответил священник, укладывая свою ризу в подобие нормандского шкафа. «А фрески?» «Какие фрески?» «Те, что на потолке?» «Да они и гроша ломаного не стоят. Их написал какой-то местный мазила и...» «Я имею в виду...» «Скрытые фрески. Те, что находились под штукатуркой и грунтовкой». Священник молча пожал плечами. Сложив епитрахиль, он снял стихарь, и под ним обнаружилась черная майка с логотипом группы Red Hot Chili Peppers. Стихарь он бережно уложил в тот же шкаф и осторожно прикрыл дверцу. Его мощная мускулатура не сочеталась с пальцами, способными на такие деликатные движения. Наконец он сел у другого конца стола, и Нейман подумал. «Мы как будто расположились тут для роскошного пира. Вот только еду нам забыли подать». «Не хотел бы вас огорчать, но там нет никаких скрытых фресок». «А почему вы в этом так уверены?» «Потому что если бы они там были, мы бы узнали об этом первыми». «От кого?» «От посланников и их технической бригады. Наше архиепископство участвует в финансировании реставрации часовни». Нейман вынул свой смартфон и нашел отснятые кадры. «Смотрите». Козинский схватил телефон и нагнулся над ним. «Господи Боже!» шептал он, просматривая кадр за кадром. «Это просто невероятно!» Нейман, глядевший сейчас на те же снимки в перевернутом виде, констатировал, что так и не свыкся с этими почерневшими ликами, пустыми глазницами и зияющими ртами. «Вы просветили свод рентгеновскими лучами?» «Да. И ту часть, которая уцелела, и фрагменты другой». «Но я думал, что внешний слой обрушился», — воскликнул священник, недоуменно глядя на Неймана. «Посланники собрали его по кусочкам. Похоже, они решили сохранить в целости это изображение. Мне кажется, они очень заботятся о сохранности фресок, скрытых под внешним слоем». «Вот как? Что вы этим хотите сказать?» «Пока не знаю. Но, по-моему, они придают им первостепенное значение. Первостепенное, но скрытое от посторонних. Вот почему вы не в курсе происходящего. И вот почему они запретили реставраторам просвечивать их». Священник скептически поморщился. Он не мог оторвать глаз от изображений, сиявших на экране смартфона. «Посмотрите на них внимательно», — настойчиво сказал Нейман. «И объясните мне, о чем они вам говорят. Сейчас я обращаюсь к вам как к специалисту по христианской иконографии». «Я занимался этим давно, еще в молодости. Но я уверен, что ваша память с тех пор не ослабла». Козинский поднес телефон к глазам и долго вглядывался в снимки. Свет аппарата, падавший на лицо священника, превращал его в белую маску, мерцающую, непроницаемую. «Это библейские сцены, в основном ветхозаветные. Любопытно, Подбор сюжетов кажется мне довольно необычным, и... Это мне уже известно. Но взгляните на два последних изображения. По вашему мнению, какие сюжеты они иллюстрируют? Священник поводил пальцем по экрану в поисках нужных кадров. «Ну, я бы сказал, что это Исаак, благословляющий своего сына Иакова». Лехман уже называл эту сцену из книги «Бытия». «А другая? Там, где спящая женщина?» Священник задумался. У него увлажнились глаза, но не от волнения, а скорее от миллиардов кристаллов, раздражавших радужную оболочку. «Это может быть сценой смерти Рахили, но я не уверен». «А о чем повествует этот эпизод?» «Да мало о чем. Рахиль — одна из жен Иакова. Долгое время была бесплодна, позже родила двух сыновей, но умерла после рождения второго, Вениамина». «И это все?» «Да, почти все. И умерла Рахиль, и погребена на дороге в Ефрафу, то есть в Вифлеем. Могила Рахили, символизирующая исход из земли Месопотамской, считается святыней». «А что вы можете сказать о стилистике этих изображений?» «Ну, это довольно впечатляюще. Многочисленные детали напоминают манеру последних столетий Средневековья, и в то же время...» «В то же время что?» «Сама манера письма выглядит на удивление современной, а происхождение довольно сомнительным. Вы можете назвать другие фрески подобного рода? Такую же манеру письма? Может, какую-нибудь местную живописную школу?» «Честно говоря, нет. И это самое удивительное. А вы показывали их посланникам?» «Не счел нужным. По моему мнению, им давно известно о существовании этих фресок, и они тщательно их скрывают». «Почему?» Ниман смолчал, поднялся и взял у священника свой смартфон. «Дайте мне свой электронный адрес, я перешлю вам эти снимки». Пока Казинский записывал ему адрес, майор попросил: «Подумайте еще, эти образы явно имеют какое-то особое значение». Священник тоже поднялся, он едва доставал Нейману до плеча, однако тот чувствовал, что падре ничего не стоит поднять посетителя одной рукой и пронести по комнате. «Это настолько важно?» «Это важно для посланников, и я хочу знать, почему». «А вы уверены, что они в курсе всей этой истории?» «Даже не сомневаюсь. Когда в следующий раз вздумаете финансировать реставрацию какой-нибудь часовни, выберите себе более надежных партнеров». Священник рассеянно кивнул. Казалось, этот диалог привел его в полную растерянность, а может, причиной тому были образы, которые он увидел, и которые теперь не выходили у него из головы, будоража и дразня воображение. «Лишь с птицами я буду делить этот одинокий пейзаж», — шепнул майор ему на ухо. Эта цитата из репертуара «Red Hot Chili Peppers» окончательно добила Казински. Нейман одарил его своей фирменной хищной усмешкой и вышел. Холод на улице крепчал. Казалось, церковь с ее красными стенами захлестывает какие-то мрачные ледяные волны. Казинский, конечно, не сказал ему и десятой части того, что знал. Но это не страшно. У Ньемана родилась другая идея. Пора было призвать на помощь более солидное подкрепление.